Ластик боязливо покосился на гибрида. «Значит, это одновременно и женщина, и мужчина? Какой кошмар! А дети? Разве у вас не рождаются дети?» «С воспроизводством проблема». Магдаитира вздохнула. Это было очень странно. Явственный вздох, но без малейшего колебания воздуха. Не вздох, а мысль о вздохе. «Понимаешь, мальчик из хронодыры, в эпоху КВД для появления ребенка требовалось, чтобы две человеческие особи, причем одна обязательно из мужского подвида, а вторая из женского, полюбили друг друга. Трудно объяснить, что такое «полюбили». Это когда одному человеку кажется, будто он не может жить без другого человека. От этого совершали всякие глупые, иногда даже саморазрушительные поступки. Наши слишком умны, чтобы любить. Мы пробовали выращивать детей из живых клеток, клонировать, но клонированные дети получаются неумными. И тогда мы решили, что станем вечными. У нас просто нет другого выхода, иначе цивилизация вымрет. Тогда-то и началась эпоха 20 мая. Ну, ты насмотрелся на радуги? Летим до начала сериала всего полчаса. А где вы живете? В Карпатских горах, — ответило вечное существо, пробегая пальцами по кнопкам, словно пианист по клавишам. Как же мы попадем к вам домой за полчаса? Пылесос на секунду окутался туманом, который тут же рассеялся, и обнаружил, что Москва исчезла. Под прозрачным днищем виднелась зеленая трава. А мы уже дома. Опасные мысли. Кабина скользнула вниз, и Ластик увидел чудесный пейзаж. Синие горы, озеро, заснеженную вершину вдали. Мы уже в Карпатах? Так быстро? Это называется гипертранспортация. Перемещение сквозь складки пространства. Время на путешествие не расходуется, только энергия. Идем же, пора завтракать. У меня режим. Женщина-мужчина направился к большой травянистой кочке, и та вдруг отъехала в сторону, открыв уютный, наполненный мягким светом вход. Пожалуй, можно открыть окна, роса уже сошла. То ли сказала, то ли подумала Магдаитиру. На склоне в нескольких местах приподнялся дерн, будто сама гора взяла и открыла глаза. Я построил себе дом поближе к природе. Здесь хорошее место. Земля вся пропитана позитивной энергией, — объяснила хозяин-хозяйка, ведя гостя внутрь. Ластик увидел очень просторную комнату с гладкими деревянными стенами, на которых висело множество картин в золотых рамах. Зато мебели было немного — лишь невысокий стол да несколько странных шаров приятного пушистого вида. — Как у вас красиво, — вежливо сказал Ластик. — Вы здесь живете один, то есть одно, с соседями. Президент Рамирес поселился в Альпах. Это всего 1000 километров отсюда. А мой близкий друг, сенатор Хоббс, живет на берегу Балтики. Это еще ближе, — ответило существо из будущего. — И вам всем не одиноко? Мир такой большой, а вас так мало. Магдаитира, сосредоточенно нажимавшая какие-то кнопки на пульте, замерла, слегка наклонила голову на бок. Послышалось какое-то неразборчивое, очень быстрое бормотание, будто кто-то включил магнитофон на ускоренную перемотку. — Простите, что? — Это я обдумывала твой вопрос. — Да, нас немного. Но зато у нас ценят каждого жителя Земли, не то что твои нормальные люди. У них сильные мучили слабых, даже убивали, остальным хоть бы что. А у нас, когда доктор Липшиц, живущий в Антарктиде, упал в ледяную воду и подал сигнал бедствия, в течение минуты явилось больше 500 наших, а остальные прибыли в течение следующих 5 минут. Никогда еще на одном айсберге не собиралось столько народу. Мы все очень уважаемые люди. Мнение каждого драгоценно. Невозможно себе представить, чтобы наши приняли какое-то решение, если оно не устраивает хотя бы кого-то одного. Правда, никаких коллективных решений нам принимать давно уже не приходится. Мир функционирует в абсолютном порядке. Все проблемы устраняются еще до их возникновения. Ближайшая катастрофа случится через 182 оборота планеты вокруг Солнца. В Землю должна попасть большая комета, но не попадет, потому что через 102 оборота мы выпустим ей навстречу баллистический снаряд, который изменит ее траекторию. Еще 4 команды, и завтрак будет готов. Снова занялась Магдаитира пультом. Было ужасно интересно, чем здесь кормят. Но пока не пригласили к столу, Ластик, как и подобает воспитанному мальчику, сделал вид, что интересуется живописью. Прошел вдоль ряда картин и одну сразу же узнал. — Какая хорошая копия Моны Лизы! — сказал он тоном знатока, чтобы блеснуть перед жителем будущего эрудицией. — Пусть не думают, что мальчики 21 века были невежами. — Почему копия? Это оригинал. Я беру в СЗ-148 картины, которые мне нравятся. Надоест, вешаю обратно в Лувр и беру другие.